Оба члена совета тоже хлебнули безвкусного коричневатого жидкого кофе. «Пойдем с нами, Джо». «Зачем?» «По поводу колодца». «Пошли». Джо Кинг сидел перед советом племени. Он сидел перед президентом Джимми, шея которого даже и теперь оставалась еще немного согнутой, как будто от того, что он боялся полностью выпрямить свою широкую и высокую фигуру в тесном помещении. Он сидел перед Дэйвом де Корби и Фрэнком Морнингстаром, который был солдатом, видел Европу, и перед старейшим Биллом Темплом. Он сидел перед картинами, нарисованными маслом на коже, висящими на стене комнаты совещаний, перед ярко-зеленой прерией, белыми, как известь, стволиками берез и черными, словно вороново крыло бизонами. Настороженность и недоверие — вот какие чувства испытывал он. «Он непременно хочет иметь колодец», — объяснил Джимми присутствующим. «Суперинтендант спрашивает наше мнение». «Это не по моей части», — сказал Билл Темпл. «У него ранчо, а не школа». Темпл ведал в совете племени школьными делами. Ева Билкинс, которой в администрации агентуры была поручена эта область деятельности, и которая была как бы его начальницей, призывала к строгому отграничению своего круга дел. «Это, к сожалению, не в моем ведении. По мнению белых людей, колодцы не относятся к культуре, хотя я и не вижу, как мы без колодцев можем достичь культуры», — сказал Морнингстар. «Но есть некоторые другие вещи, Джо, о которых я с тобой с удовольствием бы поговорил». «Колодцы — это служба здравоохранения», — пояснил Дэйв де Корби. «Хозяйственники тут ничего не решают. Совет племени тоже никаких денег не предоставляет». «Ты слышишь это?» — сказал Джимми. «Какой мне написать ответ? Что тебе одному надо дать колодец, хотя две деревни не имеют ни одного?» Джо Кинг молчал, уставившись перед собой. Потом посмотрел на одного за другим, на членов совета. И, наконец, заговорил. «Суперинтендант требует вашего мнения о колодце для моего ранчо. А вы должны требовать от суперинтенданта. Здесь, на земле резервации, нет ни одного белого человека, который бы не имел колодца или водопровода в доме, в саду и на поле. Почему же существуют тысячи индейцев, у которых этого нет? Все оплачивается из одного кошелька. Только одни получают что-то, другие нет. Белые люди собираются лететь на Луну, а здесь не могут дать нам воды. Белые люди хотят повернуть реки Аляски, но не сюда, не к нам. Вокруг нас есть горы, леса, реки, озера, но никто не подумает о том, чтобы провести нам оттуда воду и сделать плодородными засушливые уголки нашей большой страны, которые у нас еще кое-где сохранились. Мы применяем больше электрических насосов. Грунтовые воды обильны и хороши, их можно подавать не только служащим, в больницу и в школу, но и на поля, на луга. Нужно воду поднять наверх, на холмы, и заставить течь вниз, тогда станут процветать наши ранчо и фермы. Так это происходит в других штатах нашей федерации, где живут белые люди, но вы сидите здесь и вздыхаете. Джо Кинг захотел колодец. А вы должны кричать «Воды! Воды! Воды!» Кричать до тех пор, пока люди нас, наконец, не услышат. В Африке строят плотины, а у вас Джо Кинг захотел иметь свой собственный колодец. Индеец захотел свой собственный колодец. Когда у вас здесь такое слышали? В двух деревнях нет колодцев. Вы должны стыдиться говорить об этом, прежде чем не можете сказать, когда у них будет хотя бы один. Члены совета выслушали его. «Да, Джо, — начал затем Джимми, — это верно, и ты должен сказать об этом суперинтенданту. Ты много где побывал, и ты умеешь говорить. Но я не говорить хочу. Я хочу иметь колодец, Джимми Уайтхорс».